Ремонт закончили в субботу и справили новоселье. Из приглашенных были все те же приятели Палыча. Сильно пьющие строители и сосед-электрик с первого этажа, который помог нам починить проводку. Конечно, евроремонтом и не пахло, но квартира выглядела прилично, а главное – жилой. Палыч ходил повеселевший и пил умеренно. Мы купили необходимую мебель, шторы на окна, постельное белье и кое-что из посуды. Благополучно пропитые моим дедом, в жилище эти предметы отсутствовали. А денег, вырученных за часы, практически ничего не осталось. Хотя сумма и казалась нам поначалу огромной. Но мы были довольны и даже счастливы. Отмыв стекла и постелив дорожку в прихожей, мы с Зойкой долго сидели на кухне у раскрытого окна. Пили чай и строили планы. Зойка вознамерилась первым делом выдать меня замуж. И сроку на это отпустила ровно год. А когда пойдут детки, она с удовольствием запишется в бабки. Ей как раз по возрасту. «Сама замуж выйдешь и родишь», – отмахнулась я. 40-то лет, прошла моя пора, и замужем я уже побывала, а вот тебе надо, и не усмехайся. Появится семья, заботы, жизнь наладится. А у меня есть семья, есть заботы, и жизнь в самом деле налаживается. Засмеялась я в ответ, и в ту же ночь впервые уснула мгновенно. Лишь только голова моя коснулась подушки и проспала без сновидений до самого утра. В понедельник утром мы с Зойкой встали пораньше, приготовили завтрак, разбудили Палыча и, дав ему разные поручения, чтоб по занятости не затеял пить с самого утра, а отправились в ресторан. Владимир Юрьевич, встретив нас, одобрительно улыбнулся. Должно быть, радуясь, что мы трезвые, и подвел длинноногой девице в черном парике. «Людка, объясни новеньким, что к чему, и вообще, введи в курс дела. Ты понимаешь?» «Господи, а перегарищем-то как прет!» Раздосадованно покачал он головой и торопливо покинул помещение. «Несло от Людки в самом деле за версту, хоть и выглядела она трезвой. Правда, изрядно помятой. Как любил выражаться мой дед, словно на ней черти всю ночь воду возили. Инструктаж длился минут 15. За это время к несомненным Людкиным достоинствам, как то способности со страшного перепоя внятно отвечать на вопросы и стойко радоваться жизни, приплелись некоторые недостатки. Людка была занудой, говорила пространно, то и дело сбиваясь на вещи, далекие от нашей будущей работы в ресторане. При этом жутко шепелявила и прикрывала рот рукой. Я не сразу сообразила, что у нее недостает двух верхних передних зубов. Когда скрывать это стало невозможно, она лихо улыбнулась и доверительно сообщила. «Сашка, сука, в субботу по пьянке мне кулаком заехал, урод! А воскресенье везде выходной, теперь хошь не хошь, а две смены без зубов работай. У Вовки не отпросишься, больничные у нас не принимаются, а прогулять нельзя. У меня последнее предупреждение. Правда, уже год, а может больше». «А кто этот Сашка?» – хмуро поинтересовалась Зойка. «Сашка?» Людка вроде бы удивилась. «Так живет у меня из местных, я клиентуру имею в виду. А у нас ведь, знаете, небось, кто пасется. Вообще-то Сашка парень неплохой, но как напьется, крыша у него едет, и тогда хоть святых выноси». «А пьет часто?» – не унималась Зойка. «Да считай, каждый день». «Немало не печались», – ответила наша наставница и отправилась в зал показывать, какие столы придется обслуживать нам с Зойкой. Зал не был особенно большим. Его недавно отремонтировали, при этом попытались придать некий аристократический облик, в основном выразившийся в позолоте стеновых панелей и огромных кольцах для салфеток. Деньги вложили немалые, а особого толку я в этом не видела. Вместо линолеума, как в прежние годы, под ногами поскрипывал паркет. Тусклый, с потрескавшимся лаком и весь какой-то неухоженный. В общем, как был Славка бестолковым парнем, не способным сделать ничего путного, таким и остался. И тут уж, как говорится, ничего не поделаешь. Однако это я нанималась к нему на работу, а не он ко мне. И выходило, что если ума у Славки мало, так у меня его еще меньше. «А ты с Владом любовь крутишь?» – неожиданно спросила Людка. Я, занятая своими мыслями, не сразу поняла, кого она имеет в виду. «С Владом?» – переспросила я, а Зойка нахмурилась. «А, да, крутила, давно, еще в школе». «Так он тебя лет на 5 старше». Не поверила Людка, девка она была любопытная. «На 4», – поправила я. «Это я в школе училась, а он, конечно, ее уже закончил, когда мы эту самую любовь крутили». «Ага», – кивнула она и вознамерилась задать еще вопрос. Но тут в зале появился Владимир Юрьевич, и ей пришлось заткнуться. Первый наш рабочий день прошел спокойно. Особого наплыва посетителей не наблюдалось. Народ вел себя тихо и, вопреки нашим ожиданиям, буйных типов, вроде Людкиного Сашки, который по пьянке любил лишать зубов своих подружек, не обнаружилось. Кстати, сам Сашка, парень лет 30, бритый, с перебитым носом и золотыми зубами по всему фасаду, появился часов 9. Приняв покаянный вид, несколько минут разговаривал с Людкой, а потом устроился за столом в углу, где каждый свой вечер проводил сухонький старичок с насмешливыми глазами по имени дядя Миша. Обычно молодежь он сторонился и предпочитал отдыхать один. Об этом сообщила нам все та же Людка. Но с Сашкой их связывали какие-то дальние родственные узы, а потому в этот вечер выпивали они вместе. «Дядя Миша – наш контингент», хмыкнула Зойка, когда мы встретились с ней возле буфета. «Что значит наш?» – усмехнулась я в ответ. «То и значит». Людку спросила, говорит, отдел отошел, но его здесь уважают. «И что?» «А ничего, старикан вроде симпатичный, кто знает, что завтра в жизни пригодится». «А как тебе, Сашка?» «Таких Сашек 100 штук за рубль. Главное, чтоб он Людке нравился». В суете, беготне и волнении время пролетело стремительно. Дядя Миша, поддерживаемый Сашкой, последним покинул заведение, а мы сдали выручку. Собрали скатерти и выпили по 150 коньяка за первый рабочий день. К нам присоединился Владимир Юрьевич, предложивший не церемониться и про отчество забыть. И, конечно, Людка. С работы отправились пешком. Ноги гудели, глаза слипались, но настроение было отличное. Работа особой сноровки не требовала. Втянемся быстро. А на чай здесь давали щедро. За 2 выходных можно будет неплохо отдохнуть. В общем, я в тот вечер в самом деле поверила, что жизнь налаживается. Зойка вышагивала рядом, раза 3 шумно вздохнула, а потом сказала. Мужика видала, за 3-м столом у стены сидел по моему ряду. «Нет», — покачала я головой, — «а что?» «Ничего, поговорили, 2 месяца как откинулся, вроде парень неплохой, в женихи набивался». Я сбилась с шага и ухватила Зойку за локоть. «Слышь, подруга, у меня большие планы на нашу дальнейшую жизнь. И ребятишкам зоны там места нет, ну их к черту. В этом кабаке мы временно, 1/2, год от силы. Потом найдем хорошую работу». «После 5 лет отсидки», присвистнув, поинтересовалась Зойка. «Ты бухгалтер и сидела не за воровство. Говорю, найдем работу, значит, так оно и будет». «Ладно, не заводись. Ванька парень неплохой, я людей чувствую. Бог знает, как его жизнь кинула и за что он за колючкой очутился. А ты спроси, разозлилась я, он расскажет. Я большая девочка и сама разберусь, а вот тебе задуматься надо, стоило ли в этот кабак соваться. Я вторично сбилась с шага. Что ты имеешь в виду? То и имею. Что за дела здесь крутятся, не знаю, но вижу, что крутятся. А дела, они сегодня идут хорошо, а завтра может быть плохо. Если хорошо, то и нам хорошо, а если плохо, на кого собак навешают? Что ты городишь? Попробовала возмутиться я. Взгляды мне не нравятся, смотрят на тебя не по-доброму. Кто смотрит? Да считай все. Может, Влад твой присматривать велел? Я за 5 лет чужие взгляды шкурой видеть научилась. Короче, держимся на стороже. Так что Ванька очень даже пригодится, свой своего не продаст. Хотя особо рассчитывать на это я бы не стала. К дяде Мише приглядись, мужик непростой. При случае от него польза может быть ощутимая. Не надо никакой пользы, не будет случая. И завязывай с этой лагерной бодягой. Рявкнула я и осеклась. Зойка стояла передо мной, уперев руки в бока, качала головой и улыбалась. «Яль, тебя не знаю, подруга!» Пропела она весело. «Черти бы тебя слопали!» — хмыкнула я. Зойка обняла меня за шею и прижала к своей роскошной груди. «Тетку слушай, тетку не проведешь!» Она их мысли крысиные за версту чует, а за тебя кому хошь горло перегрызет, только свистни. «Не надо никому горло грызть!» – проворчала я, высвобождаясь из ее крепких объятий. «Хочешь, крути любовь с этим Ванькой, только ни во что не впутайся. Истории нам ни к чему, а с таким Ванькой попасть в историю – плевое дело». «Пойдем живее, воспитатель, спать хочу, а идти еще 2 остановки». «Может, машину тормознем?» «Ножками доберемся»,